Утром, не особо выспавшись, я искупался в прохладных водах Волхова, чтобы прогнать полусонное состояние. Кстати, забавная тенденция наметилась в последнее время. Сперва мальчишки-артиллеристы стали следовать моему примеру. Теперь можно и взрослых видеть, пока еще неумело плавающих у берега или у бортов ушкуев. Воины пыхтя, как паровозы, спокойно, как линкоры, бороздили воды Волхова и гордо поглядывали на зрителей. Были тут и такие из местных. Честно скажу, на купальщиков поглядывали, открыв рот от удивления. Не принято тут так было. В воде только полоскали белье, да брызгалась ребятня на мелководье. После завтрака поехал инспектировать свои предприятия. Фальшивки купли-продажи я захватить не забыл. Нужно будет показать начальникам производства тем, что я оставил на месте, или новым. «Командир!» — поймал меня у повозки Семен. «Говори!» — кивнул я ему с интересом, посмотрев на два десятка парней, что кучей топтались на набережной и пристально наблюдали за нами. «Судя по драной одежде, это дно Новгорода. У меня таких было много, почти все артиллеристы, да и Семен через это прошел». «Ваш приказ выполнен», — важно сказал Семен. «Есть уже 23 добровольца из сирот Новгорода». «Вот даже как!» Сняв ногу с подножки, я вернул ее на утрамбованную землю и направился к добровольцам. Крикнув заодно старшего артиллериста Немцова и старшего десятника Ивана Стольникова, что принял десятки вместо Корнилова. Именно он принимал пятерых боевых холопов, что пришли вчера, пробуясь на место. Всех пятерых взяли. Трое пошли в десятки уже, с некоторой отропью начали осваивать пищали. Четвертый — учителем и инструктором к пушкарям. Я его проверил. Он действительно неплохо бился на сабле. А вот пятый поступил на службу в тыловую часть. Стар он был для боев, а вот как ротный старшина — самое то. В данный момент он изучал свои обязанности и выслушивал Немцова, который объяснял ему суть будущей работы. Ничего, через пару недель, надеюсь, он освоится, и у нас будет крепкий тыл. Когда командиры подошли, я им велел: «Посмотрите, подойдет вам кто?» Семенов, 14-летний паренек, подошел к парням и стал с каждым перебрасываться несколькими словами. Некоторых он отводил в сторону, от других отходил, с сомнением качая головой. Отобрав семерых, он отошел в сторону, продолжая беседовать с выбранными рекрутами. Теперь настала очередь старшего десятника. У артиллеристов при выборе рекрутов всегда была поблажка. Немцов забрал пятерых, что покрепче, в команды насадов, решив ими усилить профессиональные команды. Десятник сгреб оставшихся восьмерых человек. Были там и 11-летние пареньки, и 16-летние. Для молодежи у нас всегда найдется работа. Подносчики боеприпасов, разведчики, помощники медиков. Пора вводить и медслужбу. Исполняющий обязанности начальника тыла у нас уже есть. Начальником я планировал поставить Сергея Руссова, бывшего глазовского приказчика, думаю, он потянет. Знаний пока у него необходимых нет, но парень, вижу, сметливый, освоится. «Семен!» — тихо окликнул я своего секретаря. «А что, девчат среди сирот нет?» «Почему нет? Есть!» — удивился паренек. «Они мне тоже нужны. Будут обстирывать воинов, кормить, да и врачевать раненых. Так что давай их собирай. Только тех, кто никому не нужен и живет на улицах. С весны после боя с московским войском таких много должно быть. У церквей поищи, они обычно там побираются. — Я знаю, поищем, князь, — уверенно кивнул Семен. — Я у парней поспрашиваю, они местные, всех знают. — Вот ты молодец. Убедившись, что всех добровольцев разобрали по подразделениям, я принял клятву на верность от всех рекрутов и, передав старшим командирам определенные суммы на оснащение новичков, то есть на закупку ткани и пошив формы с покупкой амуниции, вернулся в повозку и велел ехать по первому адресу. Ничего, это не первые их рекруты, и что делать и покупать они знают. Осмотрев все три производства, предъявил на каждом бумагу купли-продажи, чем полностью подтвердил, что я теперь хозяин предприятия и ввел некоторые новшества. Директор ткацкой фабрики еще вчера видел документ, подтверждающий покупку фабрики, но я показал еще его работникам, чтобы они тоже видели. Это так, больше для самоуспокоения. Вряд ли кто из них умеет читать, максимум пара человек. На каждом предприятии я велел директорам подготовить еще по 3 смены рабочих, пообещав прислать к ним новичков. И также попросил провести опрос, согласится ли кто из старых работников сменить место жительства, перебравшись в другой город. То, что этот город пока у меня еще в планах, я скромно умолчал. Они тоже должны были подобрать начальников будущих цехов и директоров, кто согласится перебраться в другие города с повышением должности и зарплаты. Набор будущих работников из неблагополучных семей я поручил Семену, который сопровождал меня, и новому приказчику. Слухи о том, что я набираю людей на новые земли, уже стали циркулировать по городу, как сообщил мне приказчик. Он, кстати, попросился с нами, сообщив, что у него молодая жена и годовалый сын. Было видно, что он умеет держать нос по ветру, и что скоро Новгород присоединится к Москве, было ясно. Что ж, похоже, у меня все-таки появится начальник тыла. Пока ехали, я объяснил ему, какое у меня есть свободное рабочее место, описав особенности службы и то, что несколько подчиненных у него в наличии уже есть, включая зама по военным вопросам. Это я про того моего холопа. Голова у него ясная, так что старик был на месте. Надеюсь, они сработаются друг с другом. Подумав, Сергей дал согласие. После этого я заехал к мастеру, что делал пищали. Пообщался с ним, узнал, доволен ли. Потом на склады, где застал Корнилова. Тот еще вчера отправил 10 пищалей мастеру златокузнецу. И тот за полдня сделал на 5 пищалях кремниевые замки. Было видно, что его впечатлила доплата за скорость и качество. Вот как раз к моему приезду Корнилов рассматривал доставленные от златокузнеца пищали, что привезли всего полчаса назад. Проверял качество отделки и как замки высекают искру. Крепко ли зажаты кремни? — Ну как? — спросил я его, беря из берестяного короба похожую пищаль. — Проверить только стрельбой можно. — А так искру высекает исправно, — ответил Авдей. — Давай проверим. — Воин! — окликнул я одного из своих бойцов, что сопровождали меня. Поставьте два чурбака к стене. Тут стрелять будем, удивился Авдей. Стены сарая сложены из больших и толстых бревен. Картечь не пробьет, да и стены заглушат выстрел. Мало кто снаружи услышит. Кто-нибудь даст мне пороху и свинца? Первым подскочил Семен и подал мешочки с порохом и пулями от своего пистолета. Пыжи были в мешочке с пулями, поэтому я быстро снарядил пищаль, благо шомпол был в наличии, и, вскинув ружье, без задержки спустил курок. Грохнул выстрел, и меня сильно толкнуло в плечо, как я не прижимал к себе несуразный приклад. Нормально, трещин нет. Ствол выдержал полуторную мерку пороха. Хороший мастер делал. Сделал я вывод после осмотра пищали. Тут грохнул выстрел, и пламя вырвалось из дула второй пищали, что держал Корнилов. Да, хорошее оружие, подтвердил Авдей, убирая пищаль на место. Чурбаки снесло, и бревна стены повредило, но не пробило. Приклад сильно неудобен. Нужно будет переделать нашим плотникам, чтобы сделали такие же приклады, как у нашего оружия. Да, они закончились переделками и сейчас не заняты. Можешь отправлять первую партию. После переделки сразу поставка в сотню. Кстати, у нас два десятка добровольцев из сирот, про боевых холопов ты знаешь. 8 попали в стрелецкую сотню, раскидайте их по десяткам. А пока их поставят на довольствие и выдадут форму. Будут еще девчата, но основную массу я раскидаю по предприятиям, чтобы перенимали науку. Тех, что с понятием, то есть думать умеют, в лекарки. Тут недалеко в деревне живет лекарка, которую все хвалят. Может, с ней договориться, чтобы взяла учениц? Времени мало, но спасибо. Я подумаю. Когда возвращаемся в усадьбу Красновских? Спросил Корнилов. Мы вернемся. Ты тут с приказчиком останешься. Будешь следить за производствами и поставкой вооружения. Но я же для этого тебе и дается приказчик. Будешь наблюдать, как он работает, и учиться. Кстати, познакомься. Сергей Руссов. С ним ты будешь работать. С сегодняшнего дня Сергей отвечает за обеспечение нашего тыла. Производство тоже на нем. Твоя задача – контролировать только военные поставки. А я тебя знаю, посмотрев на приказчика, сказал Корнилов. Ты сын Игоря Руссова, лавочника с мясных рядов. Это я, подтвердил тот. Вот ты познакомились, влез я. Насчет возвращения за своими людьми. Дня через 3-4, как только куплю усадьбу. Есть тут одна наводка. После обеда поеду узнавать. А если ее купили? Вряд ли. 3 деревеньки, усадьба, и все в лесах, пахотных земель почти и нет, только на прокорм холопов. Пойду на малому шку, и он быстрее будет. Ладно, ты продолжай заниматься вооружением, а я дальше инспектировать. После проверки всех вложений я даже в тот дом заехал, что мы сняли, где жила семья аптекаря. Мы вернулись к пристани, где покачивались оба наших ушкуя. Хотя нет, с другой стороны пристани появилось незнакомое судно. Чуть дальше было видно, как подходит еще одно той же постройки. Похоже, Федор выполнил мою просьбу и перегнал купленные насады. Хотя можно было повременить, так как суда находились на приколе с другой стороны моста, и чтобы перегнать их к нам, пришлось снимать по две мачты на каждом корабле. Сейчас их тянули на буксирах. Команды мы еще не набрали, так, по 3-4 человека на каждое судно. Но, видимо, Федор просто нанял перегонные команды. У нас просто не было столько людей, сколько я видел на палубе. Покинув повозку, я быстрым шагом, отчего свита перешла на бег, направился к причалившему судну. Нужно самому осмотреть насады и прикинуть, подойдут они для атлантического плавания, сколько людей можно взять и животины. Так-то у меня всего одно судно, не считая насады, подготовлено к длительному плаванию. Это беда. Малый уж куй, чисто речное судно. После осмотра трюма и небольших кают, палубы были крыты, я спросил у сопровождавшего меня Немцова, как признанного эксперта по новгородским судам: это точно насады? Странная постройка. Я тоже впервые вижу такие суда, но основа взята с насадов, поэтому их так и называют. Но это морские суда. Они могут ходить по большим волнам. Сколько один насад может взять груза, людей и скотины? Считая команду из 20 человек, около 100 человек. Животных 5 лошадей, столько же коров, 20 овец и коз, кур десятка 3, столько же гусей или уток. Еще еды, чтобы прокормить их на время плавания, и воды. Но немного. Если брать больше воды и еды, то места для людей и животных становится меньше. Смотреть надо. Ха, насады одинаковые. Значит, на все 3 судна можно взять около 300 человек. 2 десятка лошадей, столько же коров, сколько там мелкой живности. Нет, маловато будет. Да и ход только прибрежный, чтобы набирать воду и закупать продовольствие. Нам ведь неделями плыть в отрыве от большой земли. Минимум 1000 человек за один переход. Вот сколько нам надо. Я узнавал у местных корабелов. Почти готовы 3 морских ладьи и 2 ушкуя. Если их перекупить, они станут нашими. Все суда строятся с расчетом ходить в дальние моря. Большие. Про речные не узнавал, но и они есть. Хорошо, займись этим. Пусть Сергей, приказчик, тебе поможет. Он местный, может, что посоветует. Займись этим сейчас же. И еще, если дать заказ еще на 10 ладей, за сколько они их сделают? В Новгороде всего 3 артели корабелов. Именно у них мне и нужно будет выкупить строящиеся суда. Задумчиво стал жевать губы Федор. Ты не ответил на мой вопрос. — сказал я, спускаясь по трапу с палубы насада на пристань и с подозрением глядя на 5 всадников, что спускались к нам от стен Софийской стороны города. Это были явно служилые люди. Одно судно обычно строится 100 дней, если есть хорошие высушенные материалы. 3 артели — 3 судна. Задумчиво пробормотал я. Когда будешь выкупать суда, узнай все по моему вопросу. Пообещай, что лесопилка, что делает доски, будет работать в основном на них, а не на продажу. Я удвою плату, если не сделают по 2 судна за тот же срок, но чтобы они были в идеальном состоянии и выдержали дальний поход, чтобы на них пошел лучший материал. Вечером жду доклада по всем этим вопросам. — Хорошо, сделаю, — ответил Федор, тоже с интересом наблюдая за всадниками, что остановились у начала причалов и о чем-то говорили с часовым, не пускавшим их к нам. Туда же спешил старший десятник узнать, в чем дело. — Люди боярина Старикова, судя по одеждам, — сказал я. — Да, похоже. Я ожидал, что новый посадник быстрее отреагирует на порку своего служивого, а тут только на сегодняшний день, да и то ближе к обеду. К нам быстрой трусцой приближался десятник, придерживая на ходу меч. Еще вчера вечером после порки человека-посадника я перевел стрелков на осадное положение, усилив посты и охрану на предприятиях в ущерб охране ушкуев. Всего 3 человека, считая 1 десятника на 2 ушкуя и теперь еще на 2 насада. Но у меня команды кавалерийскими ружьями были вооружены, так что не стоит сбрасывать со счетов и их, тем более прогулки по городу я отменил, и все были на месте. Сейчас команда ушкуев, стараясь держать оружие при себе, осматривали насады. — В чем дело, Иван? — спросил я у десятника. — Этот старший десятник мне нравился деловой хваткой и бережным отношением к людям. У меня на него были свои, можно сказать, немалые планы. Посадник Стариков просит тебя, князь, принять его приглашение и посетить его дом. Когда? Сейчас. Ха, задумался я. Ладно, сейчас переоденусь в парадную одежду и посещу посадника. 4 воинов со мной. Одним словом, как обычно. Хорошо? Десятник поспешил обратно сообщить гонцам. Повернувшись к Немцову, я сказал: «Занимайся тем, что я тебе поручил, а я после посадника посещу Красновских. Списки тех, кого надо выкупить, у тебя?» «Да, мы дополнили их еще 3. Сейчас принесу». Пока Немцов возился у себя в каюте, я быстро переоделся, не забыв надеть кольчугу двойного плетения скрытого ношения. Также я взял все бумаги, что мне могут пригодиться, положив их в портфель. На входе принял 3 листа со списками тех, кого нужно выкупить из холопов у Красновских, и направился к повозке, рядом с которой ожидали гонцы и мои воины. Сама дорога до жилища нового посадника не особо запомнилась. Ехали по улицам, сопровождающие нас слуги Старикова разгоняли прохожих с нашего пути. Я больше думал о предстоящем разговоре. Одно то, что он назначен не в местном Кремле, а в личном жилище боярина, давало подсказку, что встреча будет скорее неофициальной. Хотя многие государственные служащие даже новгородской вольницы брали работу на дом, но, думаю, тут другое. Стариков жил в большом деревянном 3-этажном тереме, буквально в 8 домах от пожарища посадника, в 3 домах от аптекаря и 2, но уже с другой стороны, от воеводы. Кучно тут жили местные олигархи. Дворовый служака распахнул ворота, и мы вкатились во двор расписного терема посадника. Меня встречали на крыльце, выказывая дань уважения, как и положено по приезде гостя богатого сословия, как здесь называли дворян. Причем встречали родственники посадника, но его самого не было. Это не было неуважением. Просто посадник не мог сам встречать неизвестного и непонятного гостя до официального подтверждения его сословия. Такие вот хитросплетения местной политики. Я это сразу понял и в обиде не был. По-другому посадник поступить просто не мог. Вот если бы он меня встречал на крыльце, я бы побыстрее свалил отсюда. Все, что непонятно, опасно. «Здравствуй, гость дорогой!» Низко поклонилась жена посадника, протягивая мне ковш с напитком. «По местным традициям я должен осушить его до дна. Бывало, в таких случаях весельчаки хозяева наливали вместо легких напитков вроде кваса или избитня перевар, тот же самогон». И гости не могли его не выпить. Традиция. Прими, не побрезгуй. Мне же повезло, в ковше был обычный, но удивительно вкусный квас. Выпив его до конца и показав, что он совершенно пуст, жара нетрудно было. Я протянул его обратно хозяюшке и трижды поцеловал ее. Все как и положено. «Спасибо, хозяюшка!» Зардевшаяся моложавая женщина пригласила меня пройти, воины остались во дворе, а я направился следом за хозяйкой, поглядывая по сторонам, а также на трех холопов и холопок дворни, что сопровождали нас. Вроде засады нет, все в порядке. Хозяйка довела меня до одной из комнат и, распахнув дверь, пригласила пройти. Это было что-то вроде гостиной в местном исполнении, то есть для гостей. Меня привлекли в ней не только стекла в окнах, но и две настоящие картины. Именно к ним я подошел и стал изучать. «Нравится?» — услышал я за спиной. В комнате точно никого не было. Я специально осмотрелся, а тут даже дверь не скрипнула, как прозвучал незнакомый голос. Обернувшись, я заметил у двери незнакомого мужчину в боярских одеяниях. На вид ему было чуть за 40. Окладистая борода по местной моде доходила до середины груди и явно была гордостью владельца. Настолько пышная и ухоженная. Неплохо. Никогда не слышал о Боттичелли. Однако писано мастером, улыбнулся я. Я не особенный поклонник живописи, но немного разбираюсь. Жизнь научила. Что вы скажете об этой картине? Поинтересовался посадник, подойдя к крайней, где были запечатлены охотники на пикнике. Думаю, художник получит признание благодаря тонкости и выразительности своего стиля. Ярко-индивидуальной манере художника присущи музыкальность легких трепетных линий, прозрачность холодных изысканных красок, одушевленность ландшафта, прихотливая игра линейных ритмов. Похоже, он всегда стремится влить душу в новые живописные формы. Глядя на картину, говорил я. Думаю, запудрил посаднику мозги своими возвышенными фразами «по самое не хочу». Но тот быстро оправился. Я впервые встречаю столь тонкого знатока живописи. С откровенным восхищением, — сказал Стариков. Я купил эту картину, когда был в Венеции. Город, построенный на воде, изумил меня. Как и его мастера, жители и художники. В Венеции красиво. Особенно их лодки с поющими гондольерами. Вы позвали меня поразить своими картинами или будет разговор на другую тему? Мне, конечно, все интересно, но через час у меня назначена встреча с боярыней Красновской. Не хотелось бы заставлять вдову ждать. Да-да, конечно, князь. Пройдемте ко мне в кабинет. Встреча у нас чисто деловая, поэтому, извините, не приглашаю к столу. Ого, Стариков меня поразил. Картины, что ли, повлияли, изумился я, следуя за посадником, который описывал свой дом и объяснял, сколько пришлось вложить сил, чтобы его построить. Мы пошли в другое помещение. Вот это уже понятно, что рабочий кабинет, если его назвать так по современным меркам. Настоящее мужское убежище, куда нет хода никому, кроме хозяина. Я даже полку с настоящими книгами увидел, чему искренне удивился, зная, сколько они стоят. Правда, на полке было только 4 фолианта, но и это для этих времен очень круто. Я знаю, сам купил одну такую, чтобы воины учились по ней читать. Как же они бережно ее использовали, но для 5 десятков человек, жаждущих знаний, надолго ее не хватит, как ни береги. Ничего, научится. Жаль только, что она описывала какого-то святого, то ли Луку, то ли Стефана. Я не совсем понял. Так пролистал, проверяя, знакомые ли буквы или иностранщина какая. Присев на удобный, обитый тканью стол с высокой спинкой и подлокотниками, я принял непринужденную позу, положив локти на подлокотники и сложив руки. Стал играть большими пальцами, вопросительно поглядывая на посадника. Это он меня пригласил, вот я и ожидал продолжения. Кажется, Артур Кириллович? Именно так. Мой отец Кирилл II, царь российский. Я у него 3-й сын и имею по сословию звание княжича. Как 3-й сын наследником не являюсь, поэтому решил попутешествовать. Волей Творца оказался тут, на прародине наших предков. Ложь легко слетела с языка, и ничего мне не стоило. Вы хотите сказать, что царство, о котором мы ничего не слышали, происходит от нас? Скорее да, чем нет. Много выходцев с Руси осело у нас. Впоследствии образовалось царство, которым в данный момент правит мой отец. Даже язык несколько схож. Немного стало понятно. Теперь давайте поговорим о незаконном захвате предприятий Глазова, продолжил посадник, вернувшись к деловому виду. Почему незаконным? Удивился я, открывая портфель и доставая бумаги. У меня все бумаги на руках, можете ознакомиться. Посадник 3 минуты изучал все 3 договора купли-продажи, как я их называю. В местной терминологии название у них было другое. Но я не заморачивался и не запоминал. Моя терминология логичнее, и запоминать не надо всякую ненужную шелуху. Да, все верно, нехотя признал посадник, возвращая бумаги. Похоже, руку бывшего посадника и воеводу он хорошо знал. Не зря я старался. Я не понял вашего недовольства. Вы расстроены, что не успели купить их? Закинул я удочку, закрывая портфель. Да, честно ответил посадник. Для закрепления хороших отношений я вас порадую. К концу лета, то есть после сбора урожая, я отплываю со своими людьми в новые земли, что номинально принадлежат нашему царству, но не заселены. Хочу создать свое княжество, раз появилась такая возможность. Перед отплытием я распродам все имущество. Могу уступить их вам по той же цене, что и купил. Даже можно бартером, вещами, то есть. Как вам, Михаил Петрович, такое предложение? Мне оно нравится, но вы ведь, княжич, что-то потребуете взамен? Конечно, кивнул я с улыбкой. Я отплываю с ограниченным числом мастеров. Вот если бы вы позволили моим людям поучиться на ваших предприятиях, включая бумагоделательное, что стало вашим после гибели в огне Глазова, то мы договоримся. За обучение я уплачу. Я согласен. Хорошее предложение. Какие у вас планы на будущее? Набираю работников для города, куплю холопов для своих земель, расселив их по деревням и селам, куплю корабли, подготовлю команды и отплыву. Не буду загадывать, но, возможно, следующим летом вернусь. Людей мало, буду покупать холопов, а то они у вас мрут, как мухи от голода и болезней. Хорошо. В таком случае у меня нет к вам, княжич, никаких претензий, даже за то, что вы выпороли моего ближнего слугу. Понимаю, сам виноват. За грубость получил, зато прошу прощения. Мне тоже понравился наш разговор. У меня есть помощник, Сергей Руссов, приказчик. Именно через него и будем проводить людей для обучения. Я пришлю его к вам сегодня вечером. Обговорите условия и плату. Этим займется мой ближний помощник, не тот, которого выпороли, другой. Он достаточно умен и справится с этой задачей. Вот и хорошо. Я надеюсь, у вас больше нет ко мне вопросов? Вставая со стула, спросил я. Только один. Расскажите про вашу встречу с воеводой Глазовым. Да встреча как встреча, вернувшись на место, ответил я. Это было вечером, еще до темноты. Мой человек сообщил, что приказчик Глазова, некий Грищенко, пустил слух о продаже некоторых производств. Я заинтересовался и повстречался с Глазовым. Там еще был посадник, и, кажется, они были в ссоре. Но, к моему удивлению, продажа прошла без проблем, и я вернулся на свой корабль. О, странная история там произошла. Похоже, вороги изничтожили воеводу. Мы нашли тела охранников и челяди, все мертвы. Да и у посадника странный был пожар, задумчиво пробормотал посадник. Аптека это еще. Опа! А о девке ни слова. Странно, подумал я. Про аптекаря я знаю. Нанял его к себе на службу. Мои люди осмотрели все три пепелища. Никаких следов ворогов, даже странно. Я в этом мало понимаю. Мое дело — битвы на поле брани. Пожал я плечами, показывая свою несостоятельность в подобных делах. Думаю, боярыня Красновская уже заждалась. Ах, да! Очнулся посадник и встал, протянув мне руку. Очень приятно было с вами познакомиться. У меня будет к вам один вопрос. Вы отбываете в свободные земли, набирая только холопов и свободных людишек, или берете и бояр тоже? Почему нет, если только он купит себе корабль? На моих, к сожалению, места нет и не планируется. Только для челяди, грузов и животины. К чему этот вопрос, боярин? Меня попросили поинтересоваться некоторые граждане нашей республики. Вот как, задумчиво протянул я. Весной у вас была битва с войском московским. И хоть номинально была ничья, фактически вы проиграли. Скоро Новгород присоединится к царским землям. Некоторые бояре, что против московского царя, поняли, скоро их свободе и, скорее всего, жизни наступит конец, и ищут выход из этой ситуации, не так ли? Историю я не помню и не знаю, когда присоединится Новгород к Москве. Сейчас середина лета 1477 года, и вполне возможно, это время переломное для Новгорода. Правда, я его переломил, завернув царя обратно, но в то, что он отступит, не верю. Это только отстрочка, подумал я. Это так, тяжело вздохнул посадник. Передайте вашим друзьям, что я не против их участия. Выделю земли по тем деньгам, что они смогут вложить, и их клятве верности. Все земли там принадлежат мне. Хотите купить? Пожалуйста, выделю. Своим воинам, которых я буду поднимать в боярское сословие, землю буду дарить за службу. Холопов уже пускай они сами покупают. Еще немного обговорив время отплытия, я попрощался с посадником, который проводил меня до крыльца, что было знаменательным событием. Стариков явно показал всем, что признал меня. Сел в повозку, и мы выехали со двора посадника. Следующим у меня по плану посещение змеиного гнезда Красновских. Скажу честно, особо к этой хамке ехать не хотелось. Может, тогда она все высказала в запале? Да наверняка так, но вот плюнула от души. А я парень памятливый, не злопамятный, просто злой, и память хорошая. Так что отправился я к ней только по одной причине — выкупить своих людей. Моими они окончательно станут, когда у меня на руках будет подтверждение купли-продажи. Причем выкупал я не только их, но и их семьи. Свободным я кину клич, предлагая отправиться на новые земли, а вот купленные холопы отправляются со мной независимо от желания. Хотя подневольные мне были не нужны, если кто откажется, оставлю тут. У меня здесь посольство будет. Кто-то же должен за ними следить. Что-то я отклонился от темы. Короче, быстро отмучаюсь, выкуплю людей и свалю. Шумно стуча колесами по деревянным плитам, что устилали дорогу, местный ответ грязи. Повозка подкатилась к знакомым воротам. Так-то деревянные тротуары были на всех улицах, острая необходимость в дожди и слякоть. Но вот покрытые деревом улицы были только в богатых районах и у Кремля. Никого из своих офицеров брать я не стал, только охрану. Переговоры планировались недолгими. Ловко покинув повозку, я хмуро осмотрелся, мне было неприятно встреча с боярыней, поэтому не стоит говорить, что настроение у меня было не очень. Улица не сказать, что была пуста, народу хватало, к тому же при нашем прибытии распахнулись ворота и выглянул давешний дедок. Только на этот раз с улыбкой до ушей, лучше бы не улыбался, не больно мне хотелось знать, что у него два зуба осталось, и вычищенной бородой. Низко кланяясь, Он отворил ворота и отступил в сторону, ожидая, когда я пройду во двор. На крыльцо вышла барыня с ковшом в руках. Ольги Капитоновны, хозяйки дома, на крыльце не было, но это понятно. В возрасте старушка, однако, присутствовала и племянница Кузьмы Михайловича, Анна Рюриковна. Обе принаряженные, явно в своих лучших платьях. Если через час не вернусь, начинайте штурм дома. Хмуро бросил я старшему охраны. То, что нас слышал старик, меня волновало мало. Понял. Также хмуро ответил десятник, с подозрением оглядываясь. Он присутствовал во время прошлого посещения мной этого дома и добрых чувств к хозяевам явно не испытывал. Поправив сабли на поясе, я ступил на территорию двора и на ходу, осматриваясь в поисках опасности, приблизился к крыльцу. «Здрав будь, Артур Кириллович!» — проворковала боярыня. — Прими это питье от чистого сердца. Приняв из рук барыни ковш, я с подозрением принюхался, с тем же выражением покосился на нее и выпил сбитень до дна, показывая, что у меня нет претензий к хозяевам, и я не имею к ним черных помыслов. Глупая традиция, как раз имел я их, мысленно, естественно. По традиции, расцеловав боярыню, я чмокнул в щечку племянницу и произнес: «Благодарствуй, боярыня». Та немного порозовела, но кивнула и пригласила проходить в дом. В этот раз меня ждал стол, уставленный яствами. Еще когда я шел по двору, заметил перемены. Появилась дворня. Троих заметил. Шел ремонт двух построек, да и в доме появился достаток. Я так понимаю, хозяева воспользовались моим золотом. До сих пор помню их лица, когда швырнул на пол мешочек с золотыми монетами. Среди встречающих моего бывшего десятника, командира отделения лазутчиков, не было. Видимо, Михайлова отправили проверять усадьбу перед приездом боярыни. Во дворе стояла наготове повозка, и возница из дворни возился с ней, смазывая оси. Меня усадили за стол. Кроме боярыни и Анны Рюриковны присутствовала и хозяйка, мать Михалыча. Трапеза прошла в молчании. Мы едва перемолвились двумя словами, да и то здороваясь на входе. Наконец я отодвинул тарелку со щами и, покосившись на пироги, решил отложить их на потом, с интересом посмотрел на Ольгу Капитоновну. И так было понятно, что главное тут она. Та намек поняла правильно и взяла слово. Пересказывать не буду. Слишком витиевато та изъяснялась, но если убрать словесную шелуху, то разговор наш был вот о чем. Хозяева извинялись за свою прошлую встречу и просили не обижаться на слабых женщин, что поверили слухам, ходившим среди бояр. Меня эти слухи заинтересовали, но я решил оставить их на потом. В качестве извинений красновские и решили передать мне запрошенных холопов по минимальной цене. Вот это мне больше понравилось, чем вся та шелуха, что посыпалась в начале. Был позван сосед, боярин, и он выступил свидетелем при покупке холопов. Почти час заняло перечисление имен купленных холопов, но, наконец, и эта работа была закончена, и бумаги на людей, убранные в тубус, были отправлены мной охране. Они проследят. После этого я коротко попрощался с хозяевами, решив покинуть дом с боярином-свидетелем, но, видимо, насчет меня у них еще были планы, поэтому Ольга Капитоновна попросила задержаться на несколько минут. Боярыня и Анна вышли, и мы остались с хозяйкой вдвоем. «Артур, я понимаю, что ты все еще таишь на нас обиду, но прошу тебя не забывать о нас и навещать. Хотя бы изредка. Ты должен помнить, что носишь фамилию Красновских. Александров — моя фамилия, а не Красновский», — пожал я плечами. Михалыч просил взять его фамилию, сделав своим приемным сыном. Я действительно пользовался ею, пока плыл к Новгороду, но дальше не думаю, что она может мне пригодиться. Подумывал сделать двойную фамилию, но сейчас это желание пропало. Насчет навещать вас не думаю, что найду время. Я очень занят. Скоро мне отбывать на новые, еще не освоенные, но богатые земли. Работы предстоит очень много. Если будет время навести, мы будем ждать. Тихо попросила Ольга Капитоновна. Поняв, что аудиенция закончена, я коротко кивнул и, выйдя из зала, проследовал к выходу. Слуга шел впереди, показывая дорогу, как будто я ее не помнил. — Ага, ваше змеиное логово, я не ногой, но вас нахрен! — подумал я и с облегчением покинул неприятный мне дом. Вернувшись в повозку, которая продолжала стоять на улице под охраной, я весело бросил вознице обратно на пристань. Оказалось, пока я выкупал своих людей, ничего, помучился, общаясь с неприятными для меня людьми, но зато холопы теперь мои, Федор на малом Ушкуе спустился по реке, пройдя под мостом. Так что Ушкуй, который я выбрал, чтобы осмотреть продаваемые земли, дожидался меня у пристани чуть дальше от моста. Об этом мне сообщил часовой на нашей пристани, где стояла беда. Сходив на борт Ушкуя, я убрал бумаги купли-продажи в сундук и, прихватив с собой еще один мешочек с серебром, вернулся к повозке, приказав вознице вести меня на нужную пристань, на какую я тоже сообщил. Через 15 минут я со своими охранниками уже был на борту малого Ушкуя и отдал приказ немедленно отчаливать. Молодой кормчий, капитан этого Ушкуя, сразу же заорал, отдавая приказы. А Федор отошел в сторону к одному из бортов и встал рядом со мной. Он был капитаном беды и плыл в качестве пассажира. Все нужные приказы по переделке насадов под наши нужды он уже отдал, поставил опытного помощника, чтобы следил за работами, а сам решил развеяться со мной. Кормчий знал, куда нам нужно и где находятся заинтересовавшие меня земли, поэтому правил уверенно. Наконец, спустя 1,5 часа он свернул в небольшую заводь, где у пристани стояло 2 судна. Стояли бортом друг к другу. Места для 2 там не было. Так что, опознавшись с вахтенным на Ушкуе местного владельца земель, мы причалили к нему. «Барин в усадьбе», — сообщил матрос, завязывая брошенный ему конец. Кивком подтвердив, что принял эту информацию, я с Федором и одним стрелком ступили сперва на борт Ушкуя, а потом ладьи, и только потом сошли на пристань. Там нас уже дожидался кто-то из местной дворни. В усадьбу уже знали, что прибыл еще один дворянин, и готовились к приему, поэтому паренек вел нас неторопливо, давая своим хозяевам время. Да, в принципе, и мы не особо спешили, осматриваясь. — А мне нравится, — негромко известил я. — Справные земли, — кивнул Федор, тоже с интересом осматриваясь. Дернув головой, я с раздражением посмотрел на старенького сухонького попика, который вот уже второй день ходил за мной хвостом и нудел. Суть требований этого представителя местной церкви сводилась к тому, что я был обязан. Это не была просьба, это было требование. Взять с собой священников и обеспечить их всем необходимым. Еще когда приперся первый, я ясно дал понять, то есть прямо сказал, что мне нахлебники не нужны. Если хотят плыть с нами, пусть нанимают корабль. Местные рупоры с Богом этого не захотели, привыкли жить на халяву. Так что вот уже второй день, как я их отшил, но те поступили мудро, прислали мне этого старикашку в рясе. Тот постоянно ходил за мной хвостом. Уж сколько охранно его не гоняло, все равно выскакивал, как черт из табакерки. Вот и сейчас прохожу мимо тюков с тканью, сложенных на пристани. Как он выскакивает из-за них, проскальзывает между ног ближайшего охранника и нудит: «Возьми, папа, идиака! Ну, возьми!» Погладив виски, у меня уже голова заболела от этого папа. Я подошел к борту насада и, быстро осмотревшись, развел руками, как будто вдыхая воздух и зевая. В это время у въезда заехавшая на пристань телега с очередным грузом сломала колесом гнилую доску настила и завалилась на бок. Громко ржала лошадь, вставая на дыбы, но постромки крепко ее держали, кричал возница. Это на миг отвлекло присутствующих на насаде, поэтому моего взмаха никто не заметил. Только один из 15-летних матросов удивленно обернулся и посмотрел на пузыри, что поднимались на поверхность и на расходящиеся круги. Местные плавать не особо умели. Это только подчиненные мне люди делали с охотой, следуя моему примеру. Даже приказывать не надо было, так что большая часть стрелков и членов команд умели плавать. Думаю, в будущем им это пригодится. Сплюнув вслед ушедшему на дно дьяку, или кто он там, по церковному сану, я с удовольствием огляделся, посмотрел на телегу, которую уже разгрузили, и повернулся к подошедшему Немцову, которого назначил старшим капитаном. То есть он отвечал за техническое оснащение всех наших кораблей, всех 17 единиц. Да, вот так вот, понемногу мне удалось собрать эту флотилию. Все готово. Сейчас загрузим последние мешки с семенами, с теми зернами, которые ты заставил женщин перебирать, выбирая только крупные и без трещин. — А, посевной материал? — кивнул я. С посевным материалом я действительно несколько перемудрил, но считал, что поступил правильно. Мои люди покупали на базаре мешки с зерном и перевозили их на двор снятого дома, где женщины и девушки, даже девчата из семей холопов, За небольшую оплату из всего этого выбирали самые здоровые крупные зерна и складывали их отдельно. Остальное продавалось на базаре. Дохода от этого не было, даже был расход, но зато теперь есть что садить. Я и в будущем также собирался делать крупные зерна на посевы, остальное на еду. — А холопки как? Отправили уже? — спросил я. — Да, на 6 телегах в усадьбу отправили. Завтра там будут, как раз к отплытию успеют. А где им в охрану? 10 отрядил. — Это хорошо, — удовлетворенно кивнул я. — Как закончится погрузка, сразу же отплываем и идем к усадьбе. Пора уже. Последнее я сказал скорее самому себе. Еще неделя, и будет поздно отплывать. Приближалась осень, и я надеялся до штормов успеть выйти в Атлантику. Там будут шторма, но я знал, где нам их переждать. Более того, этот остров я собирался сделать перевалочным пунктом и объявить его княжескими землями, посадив там боярина и дав ему людей для охраны с парой пушек да холопов в деревушке. Правда, у него и свои есть, 4 семьи, но и мои там пригодятся. На острове мы построим крепость и дома для 2, а то и 3 деревушек. Благо лес там был. Наместником на остров я выбрал бывшего старшего десятника Ивана Стольничева. Это был уже взрослый воин, 33 лет от роду, спокойный, рассудительный и, главное, достаточно хозяйственный. То есть присмотр ему не нужен. Котелок у него вполне неплохо варил. Думаю, поставить его наместником – самая лучшая идея. Кроме тех земель, что я нарежу ему на самом острове, так еще на континенте выделю земли. Пусть поместье там со временем ставит. Люди, скорее всего, к этому времени будут. Это у нас первый рейс. Что-то я заторопился. Думаю, нужно будет подробно рассказать, как прошли для нас эти 3 месяца. Очень сложно прошли, я бы сказал. В спешке и в больших объемах работы, которые нам необходимо было разгребать. — А где этот поп? — покрутив головой, спросил Немцов, отвлекая меня от размышлений. Не только меня, но и команду старикан задолбал, так что не думаю, что кто-то расстроится его пропаже. Поплавать он решил, — лениво ответил я. — А он умеет? — Ну, сейчас-то понятно, что нет, — усмехнулся я и сел на один из пустых новеньких бочонков, заготовленных нами для перевозки воды во время плавания. Рядом стоял большой бочонок, о который я оперся плечом, и предназначался он к отправке на транспортное судно для животных. — Ладно, пусть его, — махнул рукой Федор и побежал проверять, как закреплен груз, а я отошел к борту, чтобы не мешать команде работать. Там, облокотившийся фальшборт, стал вспоминать, что предшествовало всем этим неспокойным дням. Да, пришлось тогда побегать и покрутиться, формируя эскадру. Но, надеюсь, все пройдет благополучно. Ведь ни много ни мало требовалось перевести порядка 1000 человек, не считая скотины. Из них почти 600 человек были моими людьми, то есть 300 человек – крестьяне и холопы, а остальные – будущие горожане, строительные бригады, лавочники, рабочие моих будущих предприятий и купцы, свободные люди. Остальные людишки принадлежали тем, кого я ввел в боярское сословие, выдав каждому соответствующие бумаги. Их набралось аж 18 человек. Немцов и Корнилов входили в их число. Поглядывая на работу команды, пристань уже осталась за кормой, я задумчиво смотрел на Новгород, окраины которого мы как раз проходили. 3 месяца, 3 долгих месяца. Но итоги этих нечеловеческих усилий дожидались нас у усадьбы. Там, у крутых берегов моих земель, стояли 16 кораблей, дожидаясь нас и приказа на отплытие. А на берегу горели костры, и в шалашах жили холопы, подразделения стрелков и свободные люди, что решили отправиться с нами и поискать счастье на новой земле. Рассказывать подробности, как все собиралось, это долго. За час, что мы будем идти до места сбора, никак не успею, так что расскажу кратко. Значит так, после того моего 2-го и последнего посещения дома Красновских, я развил бурную деятельность, сходил на Малом Ушкуе, который к настоящему времени уже продал Немцову, а тот передал его брату к усадьбе, о которой я знал, что ее выставили на продажу. Там на месте сразу же договорился с хозяином и выкупил ее, взяв свидетелей 2 соседей. Те подтвердили законность сделки. Купил я не только земли, но и людей, что жили в 3 деревушках. Часть оставалась на месте, в основном старики, но почти все молодые отправлялись с нами. Их я забирал. Потом была перевозка купленных холопов, включая боевых из стрелковой сотни и пушкарей на свои земли, организация полевого лагеря и подготовка к отплытию. Золото и серебро утекали рекой, но к этому времени мне удалось собрать ту флотилию, что дожидалась нас у усадьбы. Мы даже 2 раза проводили учения на Ладоге. Последнее было неделю назад. Чему-то те научились, остальной опыт придет во время плавания. Готовился я серьезно, очень серьезно. Оружие, боезапас — это все временные меры без материальной базы. Да, я сманил 2 специалистов по выделке пороха и помощника мастера, что выделывал пищали. Этим 3 на новых землях предстояло создать оборонный завод, пока фабрику, естественно, потом уж и все перейдет в обширные возможности. Может быть, и пушки лить начнут. Казнозарядные, естественно. Я уже нашел им отличного управляющего, начальника завода и одновременно старшего инженера. Это один из пареньков-пушкарей, что делал изрядные успехи в усвоении знаний. Последний месяц я вел отдельные занятия по часу каждый день, давая то немногое, что знал сам. Так вот, Еремей впитывал эти знания как губка. Так что, определив его интересы, я стал вести с ним индивидуальные занятия по механике и инженерии. Дал пока минимум, но и то хлеб. Надеюсь, в будущем он станет отличным инженером и начальником цехов. Во время плавания будет много свободного времени. А он был на беде. Подтяну выше знания его и еще 3 заинтересованных, включая парня, что умеет делать пищали. Ему это тоже пригодится. Специалисты. Мне нужны были специалисты. А где их взять, если не вырастить самому? Иностранцев нанимать я не хотел. И так мучаюсь с этим аптекарем. Как стал начальником, так нос задрал. Хотя 10 помощников учат на совесть. Этого не отнять. Только это и сдерживало меня, чтобы не выпнуть его. Правда, со мной он держался ровно, но мне не нравилось его отношение к другим людям. С местными боярами и князьями у меня сложились не то чтобы сложные отношения, но особо они меня не привечали, хотя с посадником я встречался регулярно. Обещание, данное посаднику, я выполнил. Принял 6 бояр с семьями и некоторыми холопами на 4 кораблях, так что моя флотилия увеличилась. Правда, выбор кораблей бояр вводил меня в сомнение. Одно так вообще было плоскодонным речным судном. Однако те заверили, что судно крепкое, команды опытные, мол, они уже к данным на нем ходили. Но-но. То, что московский царь снова вышел к Новгороду, я знал, поэтому и торопился с отбытием. Со дня на день его полки должны появиться у стен вольного города. Встречаться с царскими людишками мне не хотелось, хотя у меня было 150 стрелков и почти 50 пушкарей, не считая тыловые службы. Даже от полка отбиться могу. Но зачем, если можно спокойно уйти, не теряя людей? Я и так уже 20 раз пользовался своими умениями и вылечивал больных, покалеченных и тяжело раненых. Только своих. Чужие меня не интересовали. Хотя, несмотря на строгий приказ, слух о моих умениях начал расходиться. Стрелки уже начали заворачивать первых паломников. Церковь еще что-то носом крутит. Подозрительно все это.